Глава 7. Когда они сели в машину, и Льюис закрыла за ними парадную дверь дома на Харли-стрит, Герда почувствовала такую безысходность, словно ее отправляли в изгнание. Захлопнувшаяся дверь неумолимо отгораживала ее от привычной жизни. Ненавистные выходные наступили. Сколько дел не сделано. Закрыла ли она кран в ванной? А где квитанция для прачечной? Кажется, она положила ее... Куда она ее положила? Как будут вести себя дети с мадемуазель? Станет ли ее слушаться Теренс? Эти французские гувернантки, у них нет никакого авторитета. Герда, все еще во власти тревожных мыслей, опустилась на водительское сиденье и нервно нажала стартер. Она нажимала на него снова и снова. «Герда, машина скорее сдвинется с места, если ты включишь зажигание», — не выдержал наконец Джон. «О, Господи! Какая глупая!» — Герда бросила на Джона быстрый испуганный взгляд. «Если Джон выйдет из себя с самого начала, однако, к ее величайшему изумлению, улыбнулся». «Это потому, — подумала Герда с редкой для нее проницательностью, — что он рад поездке в лощину. Он, бедняга, так много работает. Его жизнь бескорыстна и целиком посвящена другим. Неудивительно, что он мечтает об этих долгих, невыносимых для меня 2 днях». Мысли Герды все еще были заняты разговором за обеденным столом. И, отпустив педаль сцепления слишком резко, так что машина скачком рванулась с места, она сказала: «Знаешь, Джон, ты не должен так шутить. Не стоит говорить, что ты ненавидишь больных. Это, конечно, чудесно, что ты преуменьшаешь трудность своей работы, и я это понимаю, но дети могут не понять. Терри, например, все понимает буквально». «Иногда, — сказал Джон, — Терри кажется мне почти взрослым. Не то что Зина. Сколько времени должно пройти, чтобы девочка перестала быть клубком эмоций?» Герда засмеялась легко и радостно. Она поняла, что Джон подтрунивает над ней. Но мысли у Герды были прилипчивы, и она продолжала начатое. «Джон, я в самом деле думаю, что детям полезно знать, как бескорыстна и благородна жизнь врача». «О, Господи!» — вздохнул Джон. Герда мгновенно смешалась. Машина, между тем, приближалась к светофору, и зеленый свет горел уже довольно долго. Герда была почти уверена, что огни сменятся, когда она подъедет. Она сбавила скорость. Все еще зеленый. «Зачем ты остановилась?» Джон забыл свое решение не делать никаких замечаний. «Я думал, будет красный свет». Она нажала на акселератор, машина немного продвинулась, чуть-чуть за светофор, и мотор заглох. Сигнал светофора сменился, сердито загудели машины на перекрестке. «Герда, ты положительно самый плохой водитель во всем мире!» — воскликнул Джон, скорее шутливо, чем сердито. «Я всегда волнуюсь перед светофором. Никогда не знаешь, в какую минуту сменится сигнал». Джон бросил взгляд на встревоженное, несчастное лицо жены. «Герду волнует абсолютно все», — подумал он, — и постарался представить себе, что значит постоянно жить в таком состоянии. Но поскольку он не обладал богатой фантазией, то этому не удалось. «Понимаешь, — продолжала Герда, упорно развивая свою мысль, — я всегда старалась внушить детям, что жизнь врача — это самопожертвование. Быть врачом — значит постоянно помогать больным и страждущим, служить людям — это такая благородная жизнь. Это горжусь тобой, и ты, не щадя себя, всю свою энергию, все свое время отдаешь работе». Джон перебил ее. «Тебе никогда не приходило в голову, что мне нравится лечить? Что это для меня удовольствие, а не жертва? Неужели ты не понимаешь, что это интересно, черт побери, интересно?» «Нет, Герда этого никогда не поймет. Расскажи он ей, мамаше Крэбтри из палаты Маргарет Рассел, Герда Уит. В нем нечто вроде доброго ангела, помогающего бедным». «Сплошная патока!» — проворчал он. «Что ты сказал?» Герда наклонилась в его сторону. Джон покачал головой. «Если бы он сказал Герде, что пытается найти средства от рака, и это было бы понятно. Ей доступны простые, ей ясные, сентиментальные представления, но она никогда не сможет понять, что ему нравится распутывать головоломные загадки болезни Риджуэй. Едва ли он сумел бы объяснить ей, что это за болезнь. Особенно если учесть, что врачи и сами не очень ясно себе это представляют», — подумал он, усмехнувшись. Мы в самом деле не знаем, почему происходит вырождение коры головного мозга. Ему вдруг пришло в голову, что Терренс, хоть он еще и ребенок, мог бы этим заинтересоваться. Джону понравилось, как сын посмотрел на него сегодня через стол, прежде чем сказал: «Я не думаю, что он шутит». В последнее время Терренс в немилости. Он провинился, сломал кофемолку, пытаясь получить аммоний. Аммоний? Чудак, зачем им аммоний? А действительно, зачем? Аммоний, несуществующий в свободном виде соединение азота с водородом. Молчание мужа успокоило Герду. Когда ее не отвлекали разговорами, ей было легче вести машину. Кроме того, Джон, погруженный в свои мысли, мог и не заметить резкого скрежещущего звука, когда носила и переключала скорость. Герда старалась переключать ее как можно реже. Герда знала, что иногда ей удавалась эта процедура довольно хорошо. Но это случалось только, когда Джона в машине не было. Нервозность, желание все сделать правильно, постоянно приводили к неудаче. Ее движения становились суетливыми. Она слишком сильно или, наоборот, слишком мягко нажимала на акселератор. А педаль сцепления выжимала так неловко и поспешно, что двигатель буквально вопил в знак протеста. «Мягче, мягче, Герда», — просила Генриетта, обучая Герду несколько лет назад. «Ты должна чувствовать, куда хочет двигаться рычаг переключения скорости. Он должен скользнуть в гнездо. Держи ладонь раскрытой, пока не почувствуешь. Не надо толкать, как придется, нужно почувствовать». Но Герда была не в состоянии испытывать какие-то чувства к рычагу переключения скорости. Если его толкать в более или менее нужном направлении, он должен повиноваться. Машина просто не должна издавать этого отвратительного скрежещущего звука. «В общем, все пока идет неплохо», — подумала Герда, начиная спуск с Мэшем Хилл. Джон все еще сидел задумавшись и не заметил довольно отчаянного скрежета на Кройдоне. Радуясь этому, видя, что ход машины увеличился, Герда переключила на третью скорость. Движение машины резко замедлилось. Джон словно очнулся. «С какой стати ты переключаешь скорость, когда подходишь к спуску?» Герда стиснула зубы. «Осталось уже немного. Нельзя сказать, чтобы она торопилась приехать. Нет, конечно. Пожалуй, она согласна провести еще несколько часов за рулем, даже если Джон потеряет терпение и выйдет из себя». Теперь они проезжали Шавлдаун. Пламеняющий осенний лес подступил к дороге с обеих сторон. «Как чудесно вырваться из Лондона!» — воскликнул Джон. «Подумай только, Герда, мы торчим в темной гостиной за чашкой чаю, иногда при электрическом свете». Немного темноватая гостиная на Харли-стрит возникла перед глазами Герды, подобно восхитительному миражу. «О, если бы она могла оказаться там сейчас!» «Все вокруг просто чудесно, героически», — сказала Герда. «Вниз, с крутого холма, теперь уж не убежишь. Слабая надежда на то, что произойдет хоть что-нибудь, вмешается какая-то сила и спасет ее от кошмарных выходных, не сбылась. Они уже приехали в лощину». Она немного успокоилась, увидев Генриетту, сидевшую на перилах вместе с Миш и каким-то худым человеком. Герда испытывала определенное доверие Генриетте, потому что та всегда приходила на помощь, когда все складывалось уж очень плохо. Джон тоже был рад увидеть Генриетту. Это казалось необходимым завершением всей поездки на фоне прекрасной осенней панорамы спуститься с горы и увидеть ожидавшую его Генриетту. На ней костюм из зеленого твида, который ему нравится. Он считал, что этот костюм идет ей значительно больше лондонских нарядов. На длинных, вытянутых вперед ногах Генриетты были хорошо начищены, удобные для ходьбы туфли. Они обменялись быстрой улыбкой. Короткое признание того, что рады видеть друг друга. Джону не хотелось говорить с Генриеттой сейчас. Ему достаточно было радостного сознания, что она здесь. Без нее отдых был бы пустым и скучным. «Как я рада видеть вас, Герда, и вас, Джон, прошло столько времени!» Люси явно хотела показать, что именно Герда была желанной гостьей, которую ждали с нетерпением, а Джон лишь дополнение. Уловка леди Энн Кейтл явно не имела успеха, и Герда сразу почувствовала себя скованно и неловко. «Вы знакомы с Эдвардом?» — спросила Люси. «Эдвард, Энн Кейтл». «Нет, не думаю». Джон слегка поклонился. Полуденное солнце осветило золото его волос и синеву глаз. Так мог выглядеть викинг-завоеватель, так сошедший на берег. Голос теплый и звучный завораживал. Привлекательность облика этого человека сразу захватила всех присутствующих. Яркая индивидуальность и теплота Джона нисколько не повредили Люси. Наоборот, они лишь подчеркнули ее неуловимое своеобразие. Женщина, эльф. А Эдвард рядом с Джоном сразу как-то потускнел и сутулился. Генриетта сразу предложила Герде пройти на огород. «Люси, конечно, захочет показать свой рокарий и осенние цветы», — сказала она, проходя вперед. «Но мне огород всегда казался лучше и спокойней». Рокарий — сад с нагромождением камней и низкорослой альпийской растительностью, имитирующей высокогорную местность. «Можно посидеть здесь, на тепличных храмах, если холодно, зайти в теплицу, иногда попадается даже что-нибудь съедобное». Они действительно нашли несколько запоздалых стручков зеленого гороха. Генриетта ела их сырыми. Герде они не очень нравились, но награда была уйти от Люси Энн Кейтл, которая вызывала в ней еще большую тревогу, чем обычно. Сейчас Герда говорила свободно, почти оживленно. Все, что спрашивала Генриетта, было понятно, и Герда легко находила ответ. Через 10 минут она почувствовала себя значительно лучше и подумала, что, может быть, все будет не так уж и страшно. «Зина начала посещать уроки танцев», — рассказывала Герда. «Ей только что пошили новое платье». Герда подробно и долго описывала фасон. «А еще ей удалось найти новый магазин, где продаются заготовки из кожи». Генриетта спросила, трудно ли ей самой сделать себе сумку. Герда должна научить ее. «В сущности, сделает Герду счастливой очень легко», — подумала Генриетта. «Она вся совершенно преображается». Нужно только, чтобы ей разрешили свернуться клубочком и сладко мурлыкать. Довольно они болтали, сидя на углу тепличной рамы для огурцов. Лучи заходящего солнца создавали полную иллюзию солнечного дня. Затем наступила пауза, и оживление исчезло с лица Герды. Плечи поникли, олицетворение страданий. Она вздрогнула, услышав голос Генриетты. «Зачем вы приехали, когда все здесь вам так ненавистно?» «О, нет! Что вы, почему вы так думаете?» — быстро заговорила Герда. «Так чудесно уехать из Лондона, а леди Энкель так добра!» — добавила она, немного помолчав. «Люси! Она совсем не добрая!» Герда казалась слегка шокированной. «О! Леди Энкель действительно добра! Она всегда очень добра ко мне!» «У Люси прекрасные манеры, она может быть любезной, но она довольно жестока. Я думаю, потому что она так не похожа на других. Она не знает, что думают и чувствуют обыкновенные люди. А вы, Герда, вы ненавидите эти визиты. Вы знаете, что я говорю правду. Зачем приезжать, если вам не хочется? Видите ли, Джону нравится. О, Джону нравится. Почему вы тогда не отпустите его одного? Он так не захочет, он... Не может радоваться всему этому без меня. Джон так добр, он считает, что мне очень полезно выезжать за город. «За городом, конечно, хорошо», — продолжала Генриетта. «Но зачем тащить вас к Энн Кейтлам? Мне не хотелось бы, чтобы вы считали меня неблагодарной. Дорогая Герда, но с какой стати вы должны любить нас? Я всегда считала Энн Кейтлов отвратительным семейством. Мы все любим собираться и говорить на... необычном собственном языке. Я не удивлюсь, если кому-нибудь со стороны хочется порой просто убить нас. Я думаю, пора пить чай, — добавила она, помолчав. Давайте вернемся. Генриетта наблюдала за лицом Герды, когда та, поднявшись, направилась к дому. Интересно, — думала Генриетта, помимо воли привычно наблюдая происходящее как бы со стороны. Интересно увидеть, как на самом деле выглядели христианские мученицы перед тем, как шагнуть на арену. Примечание. В первые века нашей эры христиане подвергались жестоким преследованиям со стороны римских императоров, по приказу которых их заживо сжигали, распинали на крестах, травили на потеху толпе дикими зверями. Выходя из огорода, обнесенного стеной, они услышали выстрелы. Генриетта сказала: «Похоже на то, что истребление Энн Кейтлов уже началось». Оказалось, сэр Генри и Эдвард, беседы об огнестрельном оружии, начали иллюстрировать дискуссию стрельбой из револьверов. Огнестрельное оружие — хобби сэра Генри, и у него собралась неплохая коллекция. Он принес несколько револьверов и мишени, они с Эдвардом стали соревноваться в стрельбе. — Хелло, Генриетта, хочешь попробовать? Сможешь ли ты убить грабителя? Генриетта взяла револьвер. — Правильно, так, теперь целься. — Бах, промазала, — сказал сэр Генри. — Теперь вы, Герда. — О, я думаю, что я... — Смелее, миссис Кристо, это очень просто. Зажмурив глаза и вздрогнув, Герда выстрелила. Пуля пролетела еще дальше от мишени, чем у Генриетты. — О, я тоже хочу, — сказала, подходя Мидж. — Это труднее, чем кажется, — заметила она после нескольких выстрелов. — Но забавно. Из дома вышла Люси. За ней следовал высокий, мрачного вида молодой человек с сильно выдающимся кадыком на худой шее. «Это Дэвид», — сказала леди Энн Кейтл. Затем, взяв револьвер у Мидж, перезарядила его, и пока муж здоровался с Дэвидом, не говоря ни слова, всадила три пули близко от центра мишени. «Отлично, Люси!» — воскликнула Мидж. «Я не знала, что стрельба из револьвера входит в число твоих талантов». «Люси всегда убивает своего противника», — серьезно заметил сэр Генри. Помолчав, он задумчиво сказал: «Однажды это оказалось очень кстати. Помнишь, дорогая, тех головорезов, которые напали на нас на азиатском берегу Босфора? Двое навалились на меня, и мы катались по земле, они хотели меня задушить. А что сделала Люси? Она дважды выстрелила в эту свалку. Я даже не знал, что у нее был пистолет. Одному прострелила ногу, другому плечо. Я был на волосок от гибели. Понять не могу, как она не попала в меня». Леди Энн Кейтл мило улыбнулась мужу. «Думаю, иногда приходится рисковать, дорогой», — сказала она мягко. «В таких случаях нужно действовать быстро, не раздумывая». «Отличная мысль, дорогая», — воскликнул сэр Генри. «Хотя меня слегка огорчил тот факт, что риску подвергался я сам».